Часть седьмая. Темные признаки. Лена стояла, обнаженная у окна. Манос смотрел на нее, восхищаясь изящным контуром тазовой кости под плоским животом. Отражавшийся с улицы свет падал на нежную кожу. «Никто во всем мире не видит этого. Только я». Сотни людей прогуливались внизу, и ни один из них не посмотрел вверх. Лена даже не попыталась прикрыться, надеть что-нибудь. «Мой отец всегда говорил, что если относиться к людям как к цифрам, то рано или поздно они совершат преступление. Прежде чем стать здесь начальником полиции, он служил на Санторине. Он был в группе, которая поймала того знаменитого убийцу. Парень нанес жене 7 ударов. 5 разными ножами. Отрезал голову собаке, потом жене. Он нес ее на руках возле утеса, самого романтичного места на земле. Прошел с ней около 800 ярдов, пока мой отец не застрелил его. Мне долго... Много лет ничего об этом не рассказывали, но скрывать такое вечно нельзя. Из комнаты открывался вид на ветряные мельницы. В окружающий город темноте они казались огромными овцами. В доме все стены, каждый уголок занимали полки с книгами по психологии, о любви и о преступлениях. Это сделало меня криминологом. Той, кто я есть, той, кем остаюсь. Только так можно за преступлением видеть людей. «Если хочешь поймать преступника», — Манос поднял свой телефон, — «смотри сюда». «Нет, чтобы поймать убийцу, начать нужно отсюда». Говоря это, Лена поднесла правую руку к сердцу. «Прежде чем встретиться с тобой, я поговорила с подругой Дженны Уилл. Вчера я виделась с Джо Скэнлоном и Тиби Висекси, друзьями Билла Кейси. А мой отец... Он несчастный человек. Убийство — тяжелая травма. Это не просто игра с данными. Ты слишком близко принимаешь это к сердцу. И я не робот». Механическим голосом произнесла Лена, отрывисто двигая рукой. Она повернулась и посмотрела ему в глаза. Цветные огни с улицы теперь освещали гладкую кожу ее прекрасного обнаженного лобка. Этот миг и его комнату с видом на пожарную лестницу в Алфабет-Сити разделяла целая жизнь. Манос встал с кровати и шагнул к ней. Лена не шевельнулась. Он осторожно провел ладонью по корешкам книг на полках. «Спроси любого ребенка, почему дует ветер. Что он скажет?» «Потому что на деревьях дрожат листья, а листья поднимают ветер. Он все видит, но видит задом наперед. Невозможно создать модель для всего». 6 человек. Он хотел бы показать их ей. Собака 55 Godless God, собака 018 Power of Love, собака Angel Love, собака Leonard Dan 8, собака Amazing Vic 008, собака Caribou 6. Но не мог. Не мог, пока не наступит подтверждение. Манос поделился информацией о социальных сетях с местной полицией. Хрисанфос уже сообщил, что одного или двоих они обнаружили. Но все равно еще предстояло проверить через Сингапур, какие аккаунты поддельные, а какие настоящие. Потом нужно будет найти их IP-адреса. Интерпол получит реальное имя, адрес электронной почты, адрес места проживания, номер телефона и местоположение от интернет-провайдеров. Сингапур возьмет эти обновления и запустит в систему, обновив базу данных новыми корреляциями. при условии, что доступ не был получен через VPN или анонимный браузер Tor. Автоматически это не делается. «Мне нужно время», — сказал Манос, как бы самому себе. «Данные должны быть чистыми, свежими. Чтобы что-то обнаружить, с этим нужно переспать». «В самом деле?» — спросила Лена, подняв бровь. «Можешь назвать меня старомодной, но я не сплю с данными». Он хмыкнул, а затем поцеловал ее. Она в ответ бросилась в его объятия. Часом позже их разбудили звуки города. Каждая летняя ночь на Миконосе была межконтинентальным праздником. Манос смотрел на спящую рядом Лену, но видел Дженну Уилл и почти ощущал, как цепь, пропущенная через нее, теперь проходит сквозь плоть Лены. Он вскочил. Лена слегка пошевелилась во сне и вздохнула. Манос задумчиво смотрел на нее. Теперь, когда люди обнаружили, что можно собирать данные, они, оскалив зубы, вцепятся друг другу в глотки. Каждый захочет просунуть свою маленькую соломинку тебе в череп, чтобы высосать содержимое нейрон за нейроном. Что тогда сохранит в человеке человечность? Математика. Ее целостность, ее беспристрастность, ее красота. Мэй это понимает. Слегка улыбнувшись, он взял телефон, чтобы проверить, отправила ли она что-нибудь, но потом вспомнил, что сейчас 5 утра по сингапурскому времени. Зато других сообщений хватало в избытке. Агент финского отдела по расследованию убийств, один пропущенный звонок. Судорожный Гарри, здешний блогер, сообщение в WhatsApp. Хрисанфас, 2 пропущенных звонка и сообщения. Даниэль Новак, 1 голосовое сообщение через сигнал. Офицер Беллос, сообщение с его местного номера на греческом, греческие буквы вперемешку с латинскими. С аккаунтами все в порядке, двигаемся дальше, как договорились, позвони Хрисанфасу. Снова Даниэль Новак с вопросом, как Мэй не получила исходные коды от топ-компаний. Получается, нужно сдать своих друзей из Стэнфордской лаборатории, но прежде он посоветовался бы с адвокатом. И от Джеймса в WhatsApp. «Эй, чувак, не забывай, сегодня НДУ, ночь дикого угара, начинаем с Солт-Бэй, ждем тебя». Мальчишник. Манос снова открыл сообщение Гарри в WhatsApp. 1 ссылка и 1 слово. «Подражатель?» Ссылка была на knews.com, небольшую газету во Флориде. Заголовок гласил «Затопленная жертва убийства. Вопросы к полиции Ки-Уэста». Некоторое сходство. Ладно. Буй, но без надписи. Возможно, якорь. Вероятно, случайное совпадение, подумал Манос. Дальше его заблокировало всплывающее окно платного доступа. Добавив вопросительный знак, он переслал ссылку Мэй, затем написал судорожному. «Скорее всего, нет, но мы все тщательно изучим. Не публикуй, пока центр не проверит это. Спасибо, я отплачу тебе по-крупному, чувак». Вонючие журналюги. Неважно, из какого уголка земного шара они выползают, подонки везде одинаковы. «Подражатель? Грёбаный всезнайка!» Манос позвонил Хрисанфасу. В голосе полицейского слышалось напряжение. «Наблюдаю за Леонардан 8. Не знаю, как ты его нашел, но у меня от него мурашки по коже. Он возле Гуччи, бутика в Псару. Подожди меня, мы сейчас». «Куда?» — Лена уже окончательно проснулась и стояла рядом с ним. Манос подмигнул ей. Вечеринка начинается. Слухи о 2 пропавших разлетелись быстрее, чем шезлонги на пляже Орнес августовским утром. После фиаско лейтенанта Ксагарариса в отеле «Альбатрос», ошибочного ареста Макиса Сараглу на «Голден Стар», следовавшем в Пирей, и неловкого эпизода накануне с парочкой в переулке, Полиции Миконоса нужен был успех. Список подозреваемых от Интерпола и аккаунты в социальных сетях сократились с 16 до 6, и офицеру Белосу не оставалось ничего другого, кроме как сосредоточить все усилия на этом. 5 из 6 загрузили свои фотографии, в том числе и Леонардан 8. Несколько размытое изображение лысого мужчины лет 60 в обнимку с немецкой овчаркой и улыбкой вдаль. Хрисанфос опознал его только по этому изображению, случайно увидев пару дней назад в супермаркете Орнос. Лицо определенно было не из тех, которые легко забыть, тем более сейчас, когда тысячи людей задались вопросом, не бродит ли среди них маньяк-убийца. Лео А., судя по его фотографии в профиле, представлялся идеальным кандидатом. Ненависть в его глазах трансформировалась в тревожность, которая аукнулась псориазом, оставившим глубокие борозды на подбородке и шее. Свое болезненное состояние он пытался замаскировать солнцезащитным кремом, который на самом деле лишь выдавал его болезненным блеском. Венчающая все его усилия попытка скрыть размалеванную физиономию также дала обратный эффект. Парусиновая шляпа, особенно ночью, только добавила его облику жути. В таком вот виде он и стоял возле магазина Гуччи у клуба «Намос». На Маноса Лео А. произвел пугающее впечатление. Ему был нужен ноутбук, но рассчитывать приходилось только на телефон. Он хотел бы иметь для защиты пистолет, который дал ему Белос, но положиться мог лишь на Хрисанфоса. И, конечно, ему не доставало Мэй. А рядом была Лена. Ошибиться сегодня нельзя. Но все, что он имел сейчас, — это ошибки. «Он собирается купить цепочку», — сказала Лена, словно прочитав его мысли. «Что?» «Собирается купить вон ту цепочку в магазине», — уверенно сказала она. «Вам придется снова запустить свои алгоритмы, мистер Цукерберг». Лео А. стоял у кассы. Хрисанфос подбежал, чтобы заглянуть в витрину, но цепь с логотипом была такой броской, что ее можно было увидеть и с другой стороны улицы. Девушка-продавец держала ее в руках. «Это то, что он искал в Гугле, когда его нашла ваша система», — сказала Лена. «И я его понимаю. Эта цепочка тянет примерно на 1000. Я и сама о ней думала, но, видно, не судьба», — добавила она с улыбкой. «Никто так и не предложил купить ее мне». «Остановись», — прошипел Манос. «Ты же знаешь, что наша система гораздо более сложная». «Может быть», — ухмыльнулась Лена. «Тем не менее парень, который покупает подобную цепочку для своей жены или подруги, не похож на человека, который будет продевать другие цепи сквозь чью-то задницу. Но это всего лишь я». Хрисанфос не знал, что делать. Он посмотрел сначала на Маноса, потом на Лену. Вообще-то он должен был дождаться Белоса, который остался на ночь в офисе в ожидании информации об их большой шестерке. Как только она поступит, он начнет обзванивать отели и апартаменты, чтобы узнать имена забронировавших и номера паспортов. Приказ будет прост — выноси дверь, ищи улики. Но пока ни выносить, ни искать было нечего. Они только наблюдали за мужчиной средних лет, который купил украшение и, встретив у входа женщину, обменялся с ней легким поцелуем в щечку. «А вот и счастливица», — сказала Лена. «Не он». Манос чувствовал это каждой клеточкой тела. Но Хрисанфос, решив, что женщине угрожает опасность, уже двинулся в направлении пары. Манос покачал головой. «Не наш человек». «Не судьба», как сказала бы Лена. Пара между тем отправилась в ресторан по соседству и заняла столик. Мужчина положил подарочный пакет перед женщиной, которая приняла его. но не как любовница, не как жена, отец и дочь. Однако данные не должны пропадать даром. Манос достал свой служебный телефон, навел камеру, сделал снимок и отправил его Мэй, добавив: «Леонард Дан 8 с дочерью, верно?» Он знал, что она проверит все заново специально для него, с небольшими изменениями параметров, чтобы найти кого-нибудь, у кого есть не только собака, но и дочь. Этого вычеркиваем. Впрочем, может быть, парень и не убийца, но он точно не ангел. Нужно ли уведомить о нем кого-либо? Не должен ли он поговорить с дочерью о темных признаках ее отца, которые они обнаружили, изучив его профиль, интересы и поведение в сети? Нет, люди такие, какие есть. Пусть уж лучше насладиться этим коротким летним обедом в компании дочери. «У меня еще один», — сказал Хрисанфос, закончив разговор по телефону. Он уже понимал динамику событий. «Еще один?» — спросил Манос. «Карибу-6». «И что этот Карибу-6?» «Пошел угоститься стейком». Во всемирно известном стейкхаусе Nusser Ed, расположенном над ветряной мельницей Бонни, праздник был в самом разгаре. Когда Манос прибыл туда с Хрисанфосом и Леной, приятели-холостяки Джеймса, выстроившись в шеренгу, забрасывали жениха цветами. За одним столом компания гречанок, не затронутых финансовым кризисом, вовсю флиртовала со знаменитым турецким шеф-поваром, подававшим им крупную соль и куски жирного сочного мяса. Другая компания, эти роскошные красотки представляли Персидский залив, обхаживали шефа с не меньшим старанием, поддерживая настроение своей светской вечеринки одной маргаритой за другой. Обед был всего лишь предвкушением. Вечер обещал удовольствие гораздо более пикантное. Большинство из примерно 200 находившихся в заведении человек уже были сильно навеселе. «А вот и мой мужик!» Джеймс в белой расстегнутой рубашке с нитями разноцветных бус на груди как будто изображал вдрызг пьяного Тутанхамона. «Вот это мальчишник!» Манос задумался, стоит ли рассказывать что-нибудь Джеймсу. Типа, «Знаешь, старик, тут на твою вечеринку случайно затесался псих, который накачивает людей всякой дрянью и делает из них трендовые украшения с полузатопленным буем». Он промолчал. Зачем раскрывать идеальное прикрытие? А вот Хрисанфоса и Лену следовало бы предупредить, чего ожидать. «Извини, мы опоздали», — сказал Манос. «Мой герой!» — язык у Джеймса заплетался. «Давайте сюда! Познакомьтесь с нашими новыми милыми друзьями!» Две девушки, которые выглядели как супермодели, и Сэнди Фосс, единственная светская львица в кругу невесты, похоже, организовали тройничок. Дальше за ними собранная Джеймсом банда отрывалась на полную катушку. К примеру, Фредерик, выстелив рядом со своей тарелкой широкую дорожку кокса, втягивал ее носом прямо со стола с сосредоточенностью биолога, склонившегося над микроскопом. «Интересно, как ко всему этому отнеслась бы дорогая Лис Уилл?» — подумал Манос. «Мои друзья устраивают небольшую вечеринку», — объяснил он Хрисанфосу и Лене, которые неловко представились. «А мои друзья таскались за тобой в течение нескольких дней, чтобы посмотреть, как ты поймаешь убийцу», — прошептал Хрисанфос на ухо Маносу. Он кивком указал на конец бара. Двое парней в штатском из афинского отдела по расследованию убийств поприветствовали его, слегка приподняв бокалы. Манос с улыбкой кивнул в ответ. У него появилась идея. Он снова повернулся к Хрисанфосу. «Заметил нашего друга?» «Пройдусь немного, прогуляюсь. Я быстро», — сказал полицейский. Манос и Лена сели за стол Джеймса, где Лене пришлось выслушивать комплименты и похвалы. «Ты тоже из полиции? Эй, у меня теперь примилая подружка коп! Смахните-ка снежок со стола, как бы эти ребята не надели на нас наручники!» «Я бы сам надел на нее наручники, друг мой, приглядывай за этой куколкой!» Но вместо того, чтобы присматривать за Леной, Манос разговорился с самой взвинченной и самой красивой девушкой за столом. Целью его игры был распорядитель, заведовавший юными леди и обеспечивавший желающих наркотиками. В данном случае он оказался еще и шафером. «Стефан!» — воскликнул Манос, обнимая его одной рукой. Лена наблюдала за происходящим краем глаза. Вскоре Стефан, Манос и забалдевшая супермодель-милашка по имени Эрика уже вели интимную беседу тет-а-тет за отбивными и опрокинутыми рюмками. Хрисанфос присоединился к ним минуту спустя. Манос встал, увлекая за собой Эрику, которая едва успела схватить свой маленький клатч со всем необходимым. «Надо сообщить Лене», — подумал он, но Эрика была в стельку и норовила при каждом шаге распластаться на полу. «Нет, на разговоры времени нет». В баре, в полном одиночестве, медленно потягивая свой коктейль, сидел Карибу-6. Он выглядел точь-в-точь, как на фотографии в своем профиле. И Манос ощутил знакомую дрожь, внезапно осознав, сколь многое люди выкладывают в интернет, выставляя свою жизнь на всеобщее обозрение. Эрика сразу перешла к делу. Очевидно, хорошо знакомая с искусством окручивания мужиков, она села рядом с ним и начала играть со своим телефоном. Манос отодвинулся, чтобы его не заметили, но как раз в этот момент получил сочный шлепок по спине. «Мистер Ману, как дела?» Двое греков-полицейских в штатском. Эти ребята всегда работали парами. Если первый заговаривал, второй поддерживал его. Если второй куда-то выдвигался, первый следовал за ним. Какую роль они играли здесь, было неясно. Но они почему-то решили, что компьютерщик из Интерпола — большой любитель потрепаться. «Вижу, вы здесь недурно развлекаетесь», — сказал один. «Опять», — добавил другой. «Цардис, столичный отдел по расследованию убийств, мы уже встречались». «Конечно», — сказал Манос, отводя их в сторону, чтобы не попасться на глаза Карибу-6. Вот только маневр получился не самый удачный, поскольку теперь они оказались у стола веселящихся холостяков. И со стороны это выглядело так, словно Манос привел их представиться. Джеймс стоял во главе стола, и какая-то безымянная пляжная красотка окропляла его вином. Фредерик, собиравший ножом для стейка свежую дорожку, по-пиратски облизывал зазубренное лезвие. Шафер, уважаемый партнер одной из крупнейших венчурных фирм Кремниевой долины, приклеился к Сэнди Фосс. Сама Сэнди, в глазах которой уже играл шаловливый блеск, оглядела наличных кандидатов и, похоже, сочла всех идеально подходящими. Сэнди. Но не Лена. Лена исчезла. «Лена, какого черта?» «Ладно, объяснение потом». А пока Манос никак не мог отделаться от этих двух коротышек-греков. «Ваши модели уже предсказали следующее убийство?» — поинтересовались они. Манос обернулся, мельком взглянув на бар. Эрика медленно и нежно поглаживала Карибу-6 по щеке. «Я над этим работаю», — рассеянно ответил Манос. «Извините». Он потянулся за мобильным телефоном, но в Сингапуре было 6:30 утра. Мэй проспита еще полчаса. Ману выложился полностью. Теперь пришло время человеческой химии творить свои чудеса. Эрика и подозреваемый отчалили в комнату отдыха. Хрисанфос, бросив на Маноса панический взгляд и поймав его сдержанный кивок, последовал за счастливой парой. Через 20 минут Карибу-6 уже был за их столом. Впервые за все время Манос увидел свои параметры во плоти. Его модель ожила в мыслях и словах реального человека. Карибу-6 представился Ноем из Новой Зеландии, киномонтажером, работающим в Сиднее. Когда он начал делиться причинами своего отъезда из родного Крайстчерча, Манос обнаружил высокую корреляцию по ключевому критерию эгоизма, достигшего степени эгоцентризма. Он также имел доминантный тип личности. Манос знал, что ему нужно скорректировать вес некоторых критериев, таких как агрессивность, импульсивность и способность воспринимать ситуацию с альтернативной точки зрения, не забывая о щедрой порции кокаина, любезно приготовленной для него Эрикой. Наблюдая за действием наркотика, Ной стал более разговорчивым, более открытым, беззаботным и искренним. Манос не мешал Эрике убеждать Ноя в том, что тот наконец-то нашел по-настоящему родственные души. «Мы, мол, не такие, как те, что так глубоко обидели тебя в Крайстчерче и Сиднее. Не те, что обещали работу в Лондоне, и не те, что оставили тебя напиваться до беспамятства на Миконосе. Не как люди из прошлого, не как жены. Здесь, за фирменными отбивными от турецкого шеф-повара, Ной обрел безопасную зону. Здесь он мог говорить все, что угодно. В эту особую ночь на Миконосе, где их разговор шифровался как в защищенном приложении, где только немногие избранные могли похоронить правду о себе и забыть о ней. Свое место Эрика уступила Манусу с явным облегчением человека, исполнившего свой долг и сдавшего пост. Теперь она молча сидела рядом с Ноем Карибу-6, сохраняя, впрочем, заботливый вид. Манос последовал ее примеру и для начала задал вопрос. «Вы свободны?» «Конечно. Присаживайтесь, поговорим», — сказал Ной. «Нет, я имею в виду, обладаете ли вы свободой воли?» Ной усмехнулся, как бы говоря, «А что есть такие?» Но затем что-то похожее на тень пробежало по его лицу. Тень, полностью сосредоточенная на нем самом. Не говоря ни слова, он, казалось, спрашивал себя. «К чему этот вопрос? Что нужно от меня этому парню? И обладаю ли я действительно свободой воли?» Помолчав, он вдруг расплылся в улыбке, как будто осознав про себя, что и в самом деле приложил немало усилий, чтобы жить настолько свободно, насколько это вообще возможно. И все же, пожав плечами, просто произнес слова, что первыми пришли на ум. «Разве кто-то в наше время действительно свободен?» Теперь Манос знал. Это тоже не их человек. Из 6 подозреваемых осталось 3. Он вдруг заметил, что парни из отдела по расследованию убийств зашевелились. Секунды позже к нему подошел Хрисанфос. «Манос, есть минутка?» Тот послушно последовал за ним, бормоча почти про себя. «Нет, не он». «Получили сообщение от Беллоса», — сказал Хрисанфос. «У нас еще одно тело. Перед баром Каприс в маленькой Венеции. Дороги перекрыты, люди в ужасе». Манос посмотрел на копов из отдела убийств. Цардис медленно, словно обвиняя Маноса, поднял руку и выставил указательный, средний и безымянный пальцы. 3. Тело Уиллы Кендалл подняли из-под воды на глазах у десятков перепуганных туристов прямо перед баром Каприс. В присутствии стольких новых свидетелей полиция на этот раз постаралась действовать организованно. Друга Уилла, Кевина, заперли в комнате для допросов, а его телефон конфисковали в обмен на невзрачную квитанцию со стикером, чтобы он мог забрать его позже. Телефон Джена отправили в Афины на экспертизу в отдел цифровой криминалистики, но телефон Билла Кейси так и не нашли. Лейтенант Петрос Ксагарарис поручил Стелле и Георгу ввести информацию по всем убийствам в только что установленную в Афинах систему управления делами, чтобы не выглядеть в глазах Интерпола какими-то провинциальными тюфяками. Для поиска предыдущих запросов можно было использовать греческие ключевые слова, например, «якорь». «Ваш поиск не дал результатов. Пожалуйста, повторите попытку». Сотрудники, поднявшие тело, оградили место происшествия, затем, надев перчатки, обшарили прилегающие территории. Им даже удалось собрать некие разрозненные предметы, которые они поместили в пакеты для вещественных доказательств. Полицейский участок Миконоса, сонная застава, где отсыпались и приходили в себя, прежде чем снова сесть за руль перепившие туристы, этим вечером гудел как стартап накануне крупного релиза. Копы, не предоставившие ни улик, ни информации, засели за 3 или 4 работающих компьютера. Остальные, выйдя покурить, потихоньку сливали то немногое, что им было известно мэру и центральному офису. Двое полицейских из отдела убийств, сложив руки на груди, ждали приказа взять дело в свои руки. «Наши коллеги в Афинах хитры, но их нельзя винить», — рассуждал, позевывая Беллос. «Их направляют сюда за информацией об убийствах на Миконосе в разгар лета, когда единственное, чего им хочется, — это провести время с семьей. Они прибывают. И что? Мавродис настроен против них. Местная полиция недоукомплектована. Центральный офис приказывает дождаться гуру из Интерпола, который поделится мудростью. Но гуру — светский мотылек, порхающий от бара к бару со своими богатыми друзьями и дочерью бывшего начальника полиции. «Весь этот остров — клуб», — беззаботно ответил Манос. В самом полицейском участке из динамиков лилась лаунж-музыка, но Беллос не собирался заглатывать наживку. «Послушай, я сделал уже не знаю сколько запросов о коронере. Они прислали офицеров, но ни одного патолога-анатома. Мы все еще цепляемся за беднягу Стивиса. Я пытаюсь обыскать яхты, но мне звонят из самого министерства и говорят не торопиться. А потом еще и блогеры начинают требовать, чтобы я сделал заявление о ходе расследования, желательно на чертовом французском». «Возможно, вы не можете придать это огласке, но у вас есть список», — напомнил Манос и многозначительно, чтобы Беллос его понял, добавил. «Такого рода списки еще никто никогда не получал. Я видел. 4 человека. Хочешь знать, что я думаю?» «Конечно». «Его нет в этом списке». «Вот как». «Я не говорю, что не буду ими заниматься. Я обратился к поставщикам услуг. Дежурная смена может сообщить что-нибудь в любую минуту. Я прикажу найти, где они остановились, но говорю тебе еще раз, его нет в этом списке». Манос понял. Слишком многое поставлено на карту. Так или иначе, игра близилась к концу. Афины дышали в затылок. Интерпол вел за руку, и в такой ситуации Беллос хотел вернуть себе руководство расследованием. Восстановить контроль над Миконосом, пока остров не изменился до неузнаваемости. «Хочешь пойти на вскрытие?» — спросил Беллос, направляясь к двери и предлагая своего рода компромисс. Сингапур спал. Афины не пошевелятся до утра. ни малейшего желания посетить морг Манос не испытывал. Больше там смотреть не на что. «Вы же знаете, моя роль здесь чисто консультационная. У вас может быть теория X, Y или Z. Группа оперативного реагирования Интерпола не обладает здесь никакими особыми правами». Сработало. Беллос остановился у порога. «Правильно», — сказал он коротко. «Не обладает. И защищать 16 потенциальных жертв, которых мы выявили, все-таки должны вы. И Уиллу Кэндалл должны были защитить вы». Беллос опустил голову. «Если бы он следовал полученным указаниям, Уилла Кэндалл была бы жива. Продолжать не имело смысла, но Манос не сдержался. В том списке осталось еще 15 человек. Трое из них — мой друг и его родители. Остальные 12 — невинные люди, которые окажутся под прицелом убийцы, потому что в их имени или фамилии есть определенный набор букв. Они все взяты под защиту». Беллос вскинул руки, изображая беспомощного мученика, с кем приходится работать. Музыка зазвучала еще громче, полицейские суетились, как кучка девчонок-подростков, делающих свое первое видео в ТикТоке. Но затем Беллос, явно не желая показывать слабость, сменил тактику. «Мистер Ману, вы играете с непроверенными методами и с людьми, которым это нужно меньше всего. Это почему же? Потому что эти люди, возможно, ничего не знают о данных, но разбираются в преступлениях. В том-то и дело, что не разбираются. Им просто не приходилось этим заниматься. Дело не в том, что вы не помогли нам. Я только хочу сказать, а у вас случайно собственного списка нет? Списка? У меня? Белла сделал удивленные глаза. «Нет». «Тогда вы знаете, что в случае чего сможете меня найти». «Где?» «В каком-нибудь клубе». Манус улыбнулся и приподнял край рубашки. «Да, кстати, хорошо, что вы дали мне этот пропуск». В тусклом свете блеснула рукоятка выданного ему накануне пистолета. Первой остановкой были родители Джеймса. Несмотря на то, что они крепко спали в своем номере в отеле «Санта-Марина», Манос настоял на том, чтобы разбудить их, на всякий случай убедиться, что все в порядке. Свою визитку с сингапурским номером он оставил на стойке регистрации, чтобы с ним можно было связаться, если ночью случится что-то подозрительное. Выходя из номера, Манос столкнулся с невестой, Лиз. «Все в порядке?» — нервно спросила она. «Да, просто собираюсь встретиться с Джеймсом», — быстро ответил он и обнял ее. «Знаю, для тебя это важный вечер», — с легким сарказмом сказала Лиз, явно желая услышать больше подробностей, но не желая расспрашивать. «Лиз, Джеймс очень сильно любит тебя, неожиданно для самого себя», — сказал он. «Не забывай об этом». Оказалось, именно это заверение ей было нужно. Она снова обняла его, и Манос ощутил напряжение в ее легком, гибком теле, как будто она молча просила позаботиться о нем. Конечно, он позаботится. Но где же сейчас Джеймс? Манос позвонил по сотовому — ничего. Попробовал связаться со Стефаном — ничего. Принял звонок от Хрисанфоса, в голосе которого звучали тревожные нотки. Пришло сообщение от Космот, греческого оператора сотовой связи. Об ангелов, подсказал Манос. Они кого-нибудь прислали? Его зовут Брокман, что-то в этом роде. Нет, у них есть кто-то в офисе, кто обзванивает отели. Но мы определили его последнее местонахождение. Секунду-другую Хрисанфос молчал, похоже, отвлекшись на что-то. «Послушай, Манос, я знаю, у вас есть свой собственный список», — сказал Манос в микрофон. Хрисанфос понизил голос. Манос представил, как парень покраснел до корней волос. Ему не нравилось, что Белос лжет, но ведь в мире полно таких, как он. «Появились кое-какие зацепки из телефона Джен и Уилл», — сказал Хрисанфос. «И Белос нашел несколько имен в пунктах проката лодок». «Это ничего вам не даст!» — в отчаянии выпалил Манос. «Убийца не глуп! Он не звонил им и не приглашал на свидание. Он лично не арендовал лодку. Но этим стоит заняться. Лодка должна была откуда-то взяться». «Пропал один из тех парней, что увозят туристов на незаконную рыбалку». «Может быть, лодка его? Пусть Белос проверит». «Думаешь, он убил его?» «Ты знаешь, что я думаю. Наш убийца слишком методичен, чтобы его можно было поймать обычными полицейскими методами. Вспомни, например, сколько времени ему нужно, чтобы протянуть через тело все эти цепи». «Послушай, я доверяю вашему списку», — извиняющимся тоном сказал Хрисанфос. «Поэтому Белос и отдал мне этого ангела». «Так где он сейчас находится?» «По дороге в Автелию. Космот сообщил об этом час назад. Я посылаю тебе номер его сотового и фотографию. В Алимагу проходит какой-то концерт в пляжном клубе, куда все ходят». «Это точно», — подумал Манос, и как раз в этот момент на экране появилось сообщение. «Эй, ты где?» Они находились в одном и том же месте. Говоривший о концерте имели в виду выступление Армина, немолодого голландского диджея суперзвезды электронной музыки. Примечание. По всей видимости, имеется в виду Армин Ван Бюрен. Конец примечания. На какое-то время прибрежный бар превратился в шумную тусовку с танцующими на песке тысячами людей. «Ну что, Манос, Манос?» — спросил он себя. «Как ты будешь вспоминать это все спустя годы? Как пень-бюрократ типа Новака, развлекающийся с Джава? Или как живой человек, подобный этим, танцующий со всем миром?» Предаться дальнейшим размышлениям он не успел. Чья-то рука обвелась вокруг него, влажные губы коснулись его губ, а маленький сладкий язычок скользнул ему в рот. «Кто это?» Манос провел руками по ее телу, притягивая ближе. «Для опознания». «Я так давно хотела это сделать», — призналась Александра Аткинсон. За соседним столиком раздались бурные аплодисменты. Джеймс, Стефан, Фредерик и Сэнди, все сильно навеселе, с удовольствием наблюдали за происходящим. Манос уже поговорил с Джеймсом в стейкхаусе и вроде бы внушил другу, что он стал мишенью. Стефану он наказал не оставлять Джеймса одного ни на мгновение и даже сопровождать его в туалет. В большой компании угроза представлялась маловероятной. Неподалеку Манос заметил Елену Сидерис с ее другом-профессором, которого он видел на конференции. Она смотрела на него, нисколько не удивляясь. Танцуя, Лена устроила небольшое шоу. «Руки вверх и танцевать, мне сейчас на все плевать». «А у меня, — подумал Манос, — нет времени на такие штуки». Оставив Александру на берегу, он зашел по колено в воду, чтобы услышать, что говорит Мэй. «Получила твои сообщения. Проверяю данные по Ки-Уэсту. Также проверяем тех двоих, которых ты хочешь исключить из списка подозреваемых. Ты на еще одной вечеринке?» «Доброе утро». «Доброе утро», — ответила Мэй. Это звучало так, как будто она уже была в офисе, но не за рабочим столом. Манос представил ее в кафетерии. «Ты ведь знаешь, что Новак бесится из-за нарушения протокола». «Которого именно?» «Манос», — Мэй понизила голос, стараясь говорить осторожно. «Будь осторожен. Он втянул Цзао в эту игру и, вероятно, сожалеет об этом. Думаю, он ничего не хотел бы так сильно, как отказаться от дела на Миконосе и первым же самолетом отправить тебя обратно. Я знаю. Интернет-провайдеры что-нибудь присылали? Пока нет. Это нам нет. Но они начинают напрямую связываться с греческой полицией. Нужен уникальный идентификатор девайса одного малого. Отправляю тебе его номер телефона. На этом пляже определить подозреваемого по загруженной фотографии было невозможно. Уникальный идентификатор устройства поможет. Как только Брокман войдет со своего устройства в любой сервис, Мэй тут же определит его и пришлет точное текущее местоположение. Хорошо. Я передам его координаты, как только получу их. Подожди. Звонил Хрисанфос, Манос переключил приложение. «Он прямо за тобой», — сказал полицейский. «Кто?» Но он уже понял и дал отбой. Стоя у кромки воды, Хрисанфос глядел мимо Маноса, который повернулся и посмотрел прямо в глаза мужчине. Брокман понял это и с оскорбленным видом повернулся. Положение спасла Александра Аткинсон. Подстрекаемая Сэнди Фосс, она вступила в воду с явным намерением закончить начатое. Манос схватил ее и поцеловал так, словно собирался трахнуть прямо здесь, на песке у всех на виду. Оторвавшись, наконец, от Александры, он увидел, что Брокман отвернулся и всматривается в толпу. Его нужно выследить. Но потом он вспомнил. Стол. Одобрительные возгласы зазвучали сильнее, и Лена Сидерис повернулась к нему спиной. «Уходит. Надо с ней поговорить». «Эй, Манос, ты в порядке?» Александр едва держалась на ногах. «А, нет, то есть, да. Извини, Алекс, я работаю». «Это я вижу», — к немалому его удивлению сказала она. «Послушай, я не знаю, говорил ли тебе Стеф, но Джереми Онг здесь, на своей яхте». Онг, широко известный и супербогатый бывший программист, руководил товарным отделом в одной из крупнейших компаний. То, что он знал Стефана Шафера, было совершенно естественно, как и то, что он не знал Маноса, полицейского. Александра всего лишь предприняла дружескую попытку вернуть Маноса на землю, туда, где люди не гоняются за параноидальными маньяками практически бесплатно. Гораздо лучше получать большие деньги, создать семью и отдать своих детей в самые престижные школы. «Он будет завтра на свадьбе. Может быть, сможет тебе помочь? Ну, знаешь, с тем, что ты делаешь». «Ты права», — сказал Манос, принимая информацию к сведению. «Спасибо тебе, Александра». И он не шутил. Хрисанфос смотрел на него в упор, приподняв брови и стараясь привлечь его внимание. Брокман направлялся к столику Джеймса, как будто собирался подойти и поздороваться. За 2 часа доктор Стивис выкурил пачку Кэмл. Он приехал на Миконос отдохнуть с семьей, а вместо этого приходится резать уже 3-й труп. Конечно, есть врачебный долг, и он выполнит его перед лицом столь ужасных злодеяний. Но работать в одиночку он больше не мог. К тому же отчаянно хотелось курить. И когда пришедшая с криминологом молодая женщина предложила пачку, доктор принял ее с сердечной благодарностью. «Спасибо», — устало выдохнул он. Офицер Янис Беллос провел Лену Сидерис и ее спутника в операционную, которая в силу необходимости была временно переоборудована в морг. Беллос поднял покрывало. «Вот что мы имеем. Мне нужна ваша помощь». Тело Уилла Кендалл лежало лицом вверх на хирургическом столе, как до нее тела Билла Кейси и Дженны Уилл. Через нее проходила такая же цепь, прикрепленная к белому бую с выведенной красной краской словом «free». Для Лены это было слишком. За вырвавшимся из груди криком боли последовали рыдания, сдержать которые она не смогла. Теперь это жуткое зрелище безжалостно изуродованных ангельских форм останется с ней навсегда. Силы покинули ее, и, чтобы не упасть, она оперлась на того, кого, казалось бы, уже оставила в прошлом. События последних нескольких часов показали, однако, что он, ее наставник Франц Хансен, оказался единственным, кому можно доверять по-настоящему. «Мне нужна помощь Лены как эксперта и ваша, профессор, как ученого. Чтобы найти ублюдка, стоящего за этими убийствами», — сказал Беллос. Это заявление как будто восхитило Хансена. «Наука все выведет на свет». А нужна ли наука кому-то вообще? Все выглядело так, словно вот сейчас, в другом углу операционной, Беллос откинет еще одно зеленое покрывало и явит всем живую Уиллу, которая сделает шаг вперед и поклонится. Но вместо этого Беллос взял Лену и профессора за руки и вывел в коридор поговорить. А доктору Стивису, похоже, уже требовалась еще одна сигарета. Брокман был не один. Через два столика от компании Джеймса к нему подошла пара, обоим по 30 с небольшим. Хрисанфас вопросительно посмотрел на Маноса. «Не он?» Манос знал, серийные убийцы ничем не отличаются от остальных. Самые прагматичные стремятся выглядеть самыми заурядными, чтобы не привлекать к себе внимание. Смерть волнительна, а такая неожиданная вдвойне. Этакое одеяние света для душегуба. Его кайф намного сильнее, если он невидим. Тогда коктейль из адреналина, серотонина и допамина куда убойнее. Следуя за Брокманом, Манос и Хрисанфас вернулись к шумной стэнфордской компании. Фредерик, Стефан, Эрика с какой-то своей безымянной подругой, Сэнди Фосс, Александра Аткинсон и еще с десяток парней из других сфер жизни Джеймса. Манос их не знал. Развалившись на плюшевых уличных диванах, народ накачивался уже не по первому кругу, теперь пуншем, разлитым по огромным кувшинам. Чтобы не пялиться совсем уж откровенно на Брокмана, Манос изо всех сил старался выглядеть занятым. Он уже промочил пересохшее горло, пропустив два высоких стакана. Танцующие парни напоминали разминающихся перед марафоном спортсменов. Девушки возвращались с танцпола, обнимаясь и обмениваясь нежными поцелуями. Хрисанфас не отставал от подозреваемого, а Манос, озабоченный в первую очередь проблемой безопасности, не в первый уже раз внушал Джеймсу, что тот является главной мишенью. Джеймс слушал, но в душе относился к словам друга скептически, полагая, что он, возможно, просто важничает. Кроме того, Джеймс волновался из-за Фредерика, который всю ночь не расставался с Коксом. Не хотелось бы, чтобы его арестовали перед самой моей свадьбой. Поболтав немного с официантами-греками, к Манусу подошел Хрисанфас. «Не пей больше пунш», — сказал он. «Там один парень видел, как какой-то тип высыпал что-то в кувшин». «Что? Кто?» Но было уже слишком поздно. Как-то странно закружилась голова. Странно медленно. Цвета сделались ярче, звуки резче. Манос посмотрел в сторону Брокмана, который вместе со своими друзьями восторженно тянулся к небу, словно пересекал финишную черту, не участвуя ни в каком забеге. Тысячи участников этой грандиозной тусовки на песке в Телии несла сейчас одна и та же высоченная волна кайфа. Но им нужно найти убийцу. Кто подмешал что-то в пунш? Хрисанфосу позвонили из участка. Слушая, он взглянул на Манаса, потом закончил разговор и повернулся к нему с виноватым видом. Как будто кого-то убил. Из Афин пришла информация. Думаю, Беллос ее уже получил. Они обыскали три номера и ничего не нашли. Жильцы хотят подать жалобу. Как насчет Брокмана? Пока ни слова. Ищут, но, вероятно, он тоже чист. Неизвестность напрягала и уже становилась невыносимой. А что четвертый? Вот оно. Конец пути. Манос достал телефон. Надо позвонить Мэй. Обнаружить четвертого не удается. Что это значит? Это значит, что у него, вероятно, поддельный аккаунт. Мы должны... То есть разбираться с этим должны настоящие профессионалы. Манос вставил наушники, но Мэй не могла его разобрать. Он снова зашел по колено в воду. Конец близок. Мэй сразу перешла к делу. «Филипп Брокман не мой человек». «Ты имеешь в виду не наш человек?» «Я имею в виду, что его телефон совершенно чист». «Ну и что?» Голос сорвался на визг. «Геолокация включена. Запись ведется несколько дней». Цвета и краски вокруг Манаса менялись, резкость и насыщенность достигли, казалось, предела. Реальность соскользнула в туннель, космическую дыру, наполненную красками. «Манос», — говорила Мэй, — «Брокман никогда не был ни в Фара, ни в Арминисте. Он не стал бы брать с собой телефон ни в баре Каприс, ни на пляже Орнос. Это объяснимо. Он не берет с собой телефон, когда выходит в море, чтобы избавиться от тела. Мы запустили матрицу ошибок и только что соотнесли время похищений. Манос, парень, все свое время проводит либо в ресторане, либо дома с друзьями, — объяснила Мэй. Эмилия Майер и... Они замышляют против него, окружают. Заговор, — подошел Хрисанфос и, стоя по колено в воде, сочувственно посмотрел на него. Номер Брокмана тоже обыскали. «Они ничего не найдут», — сказала Мэй. Манос услышал ее слова в тот самый момент, когда Хрисанфос покачал головой. «Они ничего не нашли». Работа. 250 тысяч строк кода. Просто учетная запись, поддельный аккаунт. Ничего больше. Хрисанфос потянул его за руку. Оказалось, что Манос Ману, печально известный вундеркинд из Сингапура с его сложными алгоритмами, не так уж и хорош. Точнее, совсем не хорош. «Я должен вернуться», — медленно и осторожно сказал Хрисанфос. «Утром в участке состоится пресс-конференция. Мне нужно немного поспать». «Пресс-конференция. А меня никто не зовет», — подумал Манос. «Эти краски, эти мигающие огни. Брокман!» «Я понял», — сказал он. «Я могу отвезти тебя обратно в город», — предложил Хрисанфос. «Нет, я должен остаться. Нужно подумать». Манос лежал спиной вверх, разгребая пальцами песок. Хрисанфос в ужасе уставился на него сверху вниз. «О чем думаешь, друг мой?» Он наклонился к Манусу, протянул руку, словно хотел дотронуться. «Стоит ли оставлять его здесь в таком состоянии? Что, черт возьми, он делает?» Но он так ничего и не предпринял и, уходя, только лишь сказал: Ты сделал все, что мог, приятель. Манос не слышал, он был занят другим. Краски растекались по песку. Но что-то в штанах ему мешало, что-то гноилось в кармане. С трудом, но он вырвал это. Пистолет от Белоса. «Насилие», — подумал Манос. «Действительно, отличный математический ускоритель». Примечание. Математический ускоритель — один из видов аппаратного обеспечения для расширения возможностей процессора. Конец примечания. Потом он услышал голоса. Люди фотографировали его. Попытался встать, но рухнул. «Я могу сделать все, как надо», на чей-то уличный диванчик.